«Нет, она решила, что у меня на уме только гадости. Или что я стащила из библиотеки книжку, из которой узнала про то, про что, по ее мнению, не должна была еще знать. Я могла вспомнить ее лицо, обрамленное волосами на 2 тона темнее, чем мои. Ее лицо исказилось от отвращения. Она была из очень консервативной семьи и считала, что публичное проявление привязанности или упоминание о том, что сама считала неблаговидным, было совершенно недопустимо. Странно, что она и мой отец оказались счастливыми, сообщила я своему вампиру. Они были настолько разными, тут я поняла, насколько нелепыми были мои высказывания. Я перевернулась на бок. Как будто мы не разные, сказала я Биллу и попыталась улыбнуться. Лицо Билла было совершенно спокойным, но я заметила, как дернулся мускул на шее. «А отцу ты говорила?» «Да, прямо перед тем, как он погиб. Я слишком стеснялась сказать ему, пока была младше. Да и мать мне не велела, но я больше не могла выдержать. Зная, что мне придется встречаться с дядюшкой Батлером, по крайней мере, 2 раза в месяц, когда он приезжал навестить нас на выходные. Он все еще жив? Дядюшка Батлер? Да, конечно. Он брат бабушки, а бабушка была матерью моего отца. Дядя живет в Шривпорте. И когда мы с Джейсоном стали жить у бабушки после смерти родителей, первый раз, когда дядя Батлер приехал к ней в дом, я спряталась. Она отыскала меня и спросила, почему. Я все рассказала ей, и она мне поверила. Я снова ощутила облегчение того дня, красивый голос моей бабули, которая обещает, что мне никогда не придется встречаться с ее братом, что нога его не ступит в ее дом. Так и случилось. Она порвала с братом, чтобы защитить меня. Он пытался проделывать это и с бабушкиной дочерью Линдой, когда она была маленькой. Но этот эпизод бабуля спрятала в недрах своей памяти, сделав вид, что произошло недопонимание. Она сказала мне, что никогда с тех пор не оставляла Линду со своим братом и почти перестала приглашать его в свой дом, хотя и не до конца могла поверить в то, что он прикасался к ее маленькой девочке. «Так он тоже Стокхаус?» «Нет. Видишь ли, бабушка стала Стокхаус, когда вышла замуж, а до этого она была Хейл. Я удивилась, что рассказала все это Биллу. Он был слишком южанином, пусть даже и вампиром, чтобы следить за такими простыми семейными отношениями. Билл выглядел далеким, ушедшим за сотни миль. Я расстроила его своим мрачным рассказом, да и себе кровь заморозила. «Ладно, я пойду», — сказала я и скользнула с кровати, наклонилась, чтобы собрать одежду. Быстрее, чем я смогла уследить, он соскочил с кровати и забрал у меня из рук одежду. «Не уходи сейчас», — попросил он. «Останься». «Я сегодня в плаксивом настроении». 2 слезинки стекли по щеке, и я улыбнулась ему. Его пальцы стерли слезы с лица, а язык слезал следы. «Останься со мной до рассвета», — сказал он. «Но тебе же нужно будет укрыться в свою норку». «Куда?» «Туда, где ты проводишь день». «Я же не знаю, где это». Я удержала руки, чтобы подчеркнуть это. «Разве тебе не нужно будет забираться туда прежде, чем слегка расцветет?» ответил он. «Я понимаю, я чувствую». «Так что, ты не проспишь?» «Нет». «Хорошо. А поспать немного ты мне дашь?» «Несомненно», — ответил он с самым церемонным поклоном, на который только может быть способен обнаженный мужчина. «Вскоре». И когда я легла в кровать и протянула к нему руки, добавил: «Возможно». Как и следовало ожидать, проснувшись утром, я оказалась в кровати одна. Я немного повалялась, размышляя. Время от времени меня одолевали неприятные мысли, но впервые недостатки отношений с вампиром вылезли из своих нор и предстали передо мной. Я никогда не увижу Билла при свете дня, я никогда не подам ему завтрак, никогда не встречу его на обед. Он мог терпеть, когда я сама что-то ела, хотя это ему не особо нравилось, и мне всегда приходилось тщательно чистить зубы после еды, что само по себе было не дурной привычкой. У меня никогда не будет ребенка от Билла, что было не так уж и плохо, хотя бы тем, что не приходится задумываться о противозачаточных средствах. Но все-таки... Я никогда не позвоню Биллу на работу, чтобы попросить его заскочить в магазин или купить молока. Он никогда не станет членом Ротари, не прочтет лекции в школе, не станет тренером бейсбольной команды. Он никогда не пойдет со мной в церковь. И я знала, что вот сейчас, когда я уже проснулась и лежу в кровати, слушая утренний щебет птиц и грохот первых грузовиков, несущихся по дороге, пока все жители Бонтемс поднимаются, пьют свой кофе, читают газеты и строят планы на день, существо, которое я люблю, лежит в какой-то норке под землей, и он по существу мертв до темноты. Я так расстроилась, что решила подумать о чем-нибудь приятном, пока споласкивалась в ванной и одевалась. Он нежно заботился обо мне, это было очень приятно, но и расстраивало, поскольку я не могла понять, насколько. Секс с ним был просто потрясающим. Я никогда и подумать не могла, что может быть так замечательно. Никто не станет подваливать ко мне, пока я его девушка. Все руки, которые раньше небрежно касались меня, теперь лежали на коленях хозяев. И если тот, кто убил мою бабушку, сделал это из-за того, что натолкнулся на нее, пока ожидал меня, то теперь он не станет делать со мной новых попыток. Я могу расслабиться с Биллом. Это столь редкая роскошь, что я даже не могу по достоинству ее оценить. Я никогда не узнаю больше того, что он захочет мне сказать. Вот так. В таком задумчивом настроении я спустилась по ступенькам дома Билла к своей машине. К моему изумлению, там был и Джейсон, сидящий в моем пикапе. Момент был не из самых приятных. Я побрела к его окошку. «Значит, это правда», — сказал он. Он вручил мне чашечку кофе из одной из соседних забегаловок. «Залезай-ка в машину». Я вскарабкалась в пикап, наслаждаясь кофе, но, будучи настороже, я немедленно поставила защиту. Она встала на место медленно и болезненно, словно я пыталась надеть корсет, который и так уже слишком узок. «Я не могу ничего сказать», — заявил он мне. «Учитывая тот образ жизни, который я веду последние несколько лет, насколько я могу судить, он у тебя первый?» Я кивнула. «Он хорошо с тобой обращается?» Я кивнула еще раз. «Я хочу кое-что тебе сказать». «Ну давай». Прошлой ночью был убит дядюшка Батлер. Я уставилась на него. Между нами вился пар от кофе, с которого я сняла крышечку. «Мертв?» – произнесла я, пытаясь осознать это. Я так старалась никогда о нем не думать, и вот, стоило о нем вспомнить, как он оказался мертв. «Да». Ох, я посмотрела через окошко на розовеющий горизонт и ощутила прилив свободы. Единственный, кто помнил это, кроме меня, единственный, кому это нравилось, кто до конца настаивал на том, что все это я и затеяла, и продолжала, кто считал это таким удовлетворяющим, он был мертв. Я глубоко вздохнула. «Надеюсь, он попал в ад», — сказала я. «Надеюсь, каждый раз, как он думает о том, что вытворял со мной, черт втыкает ему в задницу вилы. О, Господи, Сьюки! Тебе-то он не приставал? Вот именно!» «На что ты намекаешь?» «Ни на что, Сьюки. Просто, насколько я знаю, он больше ни с кем, кроме тебя, не грешил». «Дерьмо! Он приставал к нашей тете Линде». Лицо Джейсона побледнело. «Кажется, я наконец зацепила братца». «Тебе бабушка сказала?» «Да». «Мне она никогда ничего не говорила». «Бабушка знала, как тяжело тебе будет не встречаться с ним больше. Ведь она знала, что ты его любил. Но она не могла позволить тебе остаться с ним наедине, поскольку не могла быть на 100% уверена, что его интересы ограничивались только девочками». «Я встречался с ним последние несколько лет». «Правда? Я и не знала, да и бабушка тоже». «Сьюки, он был уже стариком, и он был болен. У него были проблемы с простатой. Он был слаб, ему приходилось ходить с палочкой. Возможно, это нисколько не мешало ему гоняться за пятилетними девочками. Да забудь ты об этом!» Как мне забыть? Мы уставились друг на друга со своих сидений. Что с ним произошло? Наконец неохотно спросила я. Прошлой ночью к нему в дом проник взломщик. Да? Ну и? И сломал ему шею, и бросил его с лестницы. Ладно, буду знать. Теперь я собираюсь домой, приму душ и соберусь на работу. И это все, что ты хочешь сказать? А что мне еще сказать? Не хочешь узнать про похороны? Нет. Не хочешь узнать о его завещании? Тем более. Он сплеснул руками. Ну хорошо, сказал он, словно спорил со мной, и осознал, что я осталась при своем мнении. Что еще? Спросила я. Нет, просто твой дядя скончался. Я думал, что этого достаточно. На самом деле ты прав, сказала я, открывая дверцу машины и выбираясь из нее. Этого достаточно. Я дала ему кофейную чашку. Спасибо за кофе, брат. До меня дошло только, когда я уже была на работе. Я вытирала стакан и задумалась о дяде Батлере. Но внезапно сила покинула мои пальцы. «О, Иисус Христос, пастух иудейский!» произнесла я, глядя на осколки стакана у своих ног. «Это же Билл убил его!»